Глава четвертая. И, наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Всевышнему, а вы так и живете, мы просим и умоляем вас ради повелителя Исы, преуспевайте в этом еще больше. Вы помните, какие наставления от повелителя Исы мы вам дали. Всевышний хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел со святостью и достоинством властвовать над своим телом и своими желаниями, а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Всевышнего. Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату, входя к его жене. За все такие грехи человек понесет наказание от повелителя, и мы вас об этом предупреждали и раньше. Ведь Всевышний не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. И, следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Всевышнего, который дает вам своего Святого Духа. Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Всевышним любить друг друга. Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше. Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже и раньше говорили, чтобы ваша жизнь вызывало уважение неверующих, и чтобы вам ни в чем не иметь нужды. Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят неверующие, не имеющие надежды. Мы верим, что Иса умер, и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Исой Всевышний приведет и тех, кто умер с верой в Него. Сам повелитель сказал нам, и мы теперь говорим это вам, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда Он придет, нисколько не опередим тех, кто к этому моменту уже умрет. Потому что повелитель сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос архангела и труба Всевышнего. И умершие с верой в Масиха воскреснут первыми. Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить повелителя в воздухе, и уже всегда с той поры будем с ним. Поэтому ободряйте друг друга этими словами.